— Мало ли что, — гнул свое солдат. — Тебя, небось, профессоры учили. Сколько ж это денег стоило? — Нет, должны были доучить тебя до конца. Тогда Петров спросил солдата, а если б, мол, тебя не взяли на войну по призыву, пошел бы ты сам? — Как же это могли меня не взять? Что я, больной или порченый? Что у меня, глаз кривой или грыжа в паху? — Да нет, просто так, не взяли и все. — Так не бывает. Кто ж тогда врага отгонит? — Другие, — втолковывал ему Петров. — Считай так, народу хватает, и тебя оставили дома на развод. Пошел бы ты сам. — А без меня не может хватать, — возражал солдат. — Кто ж на моем-то месте будет? Свято место пусто не бывает. Другой там будет, не хуже тебя, а может и получше, — подначивал Петров. — Это что ли как в старину? Богатые мужики за сынов своих в солдатчину рекрутов покупали? — усмехнулся солдат. — Ну, хочешь так, хочешь просто обошли, тебя забыли. Или, скажем, перебор произошел, и тебе говорят, ступай домой, без тебя справимся. — Мое почтение! — залыбался щербатым ртом солдат. И как-то распустилось, расслабилось его жесткое подбористое лицо. — Со всем нашим удовольствием! Ясности разговор не дал. Чтобы прийти к последнему, потребовалась слишком долгая и хитрая работа. Израненный и утомленный беспрерывными войнами, солдат упрямо отталкивал спасительную руку. — А кто же на моем месте будет? Вот оно главное. Перед солдатом не стояла проблема идти, не идти. А все умозрительные предположения яйца выеденного не стоили. Петров же мог пропустить войну мимо себя, но не захотел этого. И что бы ни говорил солдат, правильно поступил. А вот то, что у него не получилось толка, — дело другое. Рассуждения старого солдата мудры и оправдательны. Но куда вернее его же, а кто на моем месте будет? Из госпиталя его отправили на комиссию. Годен к нестроевой службе в тылу, — было заключение. Поглядев на его огорченное лицо, председатель комиссии сказал, — Вы студент-третьекурсник, вас охотно демобилизуют. Но этого как раз ему и не хотелось. Возвращение в Москву осталось одним из самых жалких воспоминаний его жизни. Он словно предчувствовал это и не сообщил жене о своем приезде. Он решил поехать сперва к матери, перевести дух и собраться нацельно. Но, выходя из вагона на Ленинградском вокзале в числе других военных людей, отпускников, командированных, инвалидов, пронизанный чувством дорожного братства с ними, крепко и ладно ощущая всю свою солдатскую одежду, шершавую шинель с зелеными фронтовыми погонами, кирзовые сапоги, плотно натянутые на ватные брюки, и самодельную фуражку, которую выменил в госпитале на ушанку, ловко опираясь о кленовую тросточку и поддерживая большим пальцем лямку рюкзака, он пожалел, что жена его не встречает. Все мальчишеское, сохранившееся в нем, возжаждало этой встречи, фронтовика с верной подругой. Но когда он случайно угодил в раму высокого зеркала в зале ожиданий, то чуть не застонал от унижения. Навстречу ему с мутной пыльной поверхности ковыляла неуклюжая фигура какого-то ряженого. Из необмявшегося, огромного, как хомут воротника, куцей шинельки торчала тонкая цыплячья шея. На странно большой голове сидела милицейская фуражка. За неимением малинового околыша кустарь-картузник поставил бордовый, а тулья отливала синевой. На боку нелепо торчала сумка с противогазом. Он сразу увидел, что противогазов здесь никто не носит. Ремень без портупеи провис под тяжестью нагана, грязный вещмешок завершал геройский облик. Ко всему еще в этом шутейном одеянии ему можно было от силы дать 17 лет. Школяр, решивший сбежать на фронт, или сын полка, которого не сумели должным образом экипировать. Он не помнил, как добрался до дома. Когда улеглась первая слезная суматоха встречи, мать сказала, Боже мой, ты ж совсем ребенок, как я могла тебя отпустить?